Лист дела 55. Дебошир Иванов вошел в кабинет боком, сел на край стула, с ожесточением мял в руках свою шляпу и вообще был очень мало похож на драчуна и скандалиста. «Все водка проклятая», — сказал он огорченно. «На работе стыдуха жуткая. Жена чуть из дома не выгнала». «Но теперь-то, небось, за рог дали?» — усмехнулся я. Иванов прижал шляпу к груди, как спортивный кубок. «Да чтоб я теперь!» «Вы в районном медпросвете попросите пару муляжей», — сказал я сочувственно. «Каких муляжей?» — удивился Иванов. «Из папье-маше. Печень здорового человека и печень алкоголика тоже очень помогает». Он не понял, всерьез ли я говорю, и на всякий случай сказал: «Обязательно?» «Вот и прекрасно. Расскажите теперь, что произошло тем вечером в ресторане». Он снова начал мяться. «Ой, прямо вспоминать неудобно. Неудобно зонтик в кармане раскрывать и в пьяном виде в ресторанах безобразничать. Давайте рассказывайте и поподробнее». Протокол допроса Павла Иванова. По существу заданных мне вопросов могу показать следующее. 13 сентября я пришел в ресторан «Перли». В середине вечера, когда я уже выпил бутылку коньяка и был основательно пьян, я решил потанцевать. С этой целью я подошел к одному из столиков, за которым сидели неизвестные мне мужчина и женщина. Я пригласил женщину танцевать, но она засмеялась и, как мне тогда показалось, сказала что-то обидное или оскорбительное. Тогда я сел за их столик и начал выяснять отношения. Мужчина стал меня гнать, оскорблял нецензурными словами. Я разозлился и сказал, что я чемпион города по боксу. В ответ он прошипел: «Я тебя сейчас убью, сволочь!» Тогда я схватил стул и хотел им замахнуться, громко кричал что-то при этом. Мужчина встал и взял в руку бутылку шампанского, намереваясь меня ударить. Но тут подбежали люди, схватили нас обоих за руки, а вскоре подоспела и милиция. «А вы что, действительно чемпион по боксу?» — спросил я. «Нет», — грустно покачал головой дебошир Иванов. «Сам даже не знаю, почему я это сказал». Я посмотрел на него с каким-то сочувствием. «А вы знаете, Иванов, что он вас действительно мог убить?» «Шутите?» — побледнел Иванов. «Нет, не шучу. Я серьезно говорю. Вы запомнили его внешность?» Иванов неопределенно развел руками. «Высокий такой, черный, а глаза, по-моему, наоборот, светлые. Больше не помню ничего». «Он вам говорил что-нибудь после прибытия милиции?» Иванов задумался. «Не помню». «Да вроде ничего. Он только очень бледный был и все время шипел сквозь зубы: „Фраер, фраер проклятый, фраерюга“.